Послесловие. Как и обещала, Валентина поправила дому своего детства раскосые окна, покрасила голубой краской рамы. Окна засветились новой жизнью. Вместо лохмотьев в толи крышу украшали блестящие листы оцинкованного железа. Белые стены придавали солидность. Домик ожил, повеселел. Чистота и порядок радовали глаз. Односельчане дивились и втайне завидовали. Из гадкого утенка она превратила домик в красивого лебедя. Скольких пережил он за годы, после того, как Залесовы уехали из Борисова. Только эти стены и знают. Наконец и он ощущает тепло наследников, тех, кто в далекие 20-е возвел его стены, подвел их под крышу. Моросил осенний дождь. Накинув на плечи платок, Валентина спешила из гостей домой, стараясь держаться тропинки, что пролегала вдоль забора. Основательно стемнело. Поравнявшись с оградой соседского дома, услышала тяжелый кашель. Сбавив шаг, прислушалась. Надрывный кашель повторился. Она попыталась разглядеть в темноте двор. «Кто здесь?» — бросила в темноту. Кашель прекратился. «Кто здесь?» — послышалась возня. «Иван!» Она подошла к калитке, приглядевшись, отворила. На скамейке, накинув на плечи пиджак, сидел Иван. «Ты чего под дождем мокнешь? Почему не в доме?» Даже в темноте увидела, как задрожал старик. Иван замялся, но осмелев проронил. «Не нужен стал!» Он махнул рукой в сторону дома. Иван отвернулся в сторону, чтобы женщина не видела слез. Она уже чувствовала, что тот плачет. «Идолы проклятые! Хоть бы под старость пожалели!» «Вставай! Пойдем до меня! Поутру разберемся!» «Да на кой я тебе нужен? Хлопот у тебя своих мало!» Заортачился было он. «Ничего, ничего, в тесноте да не в обиде». Она бережно взяла его под руку. Иван был легким, дрожал, словно осиновый лист. Тяжело переставляя ноги, он побрел рядом с Валентиной. Когда вышли за калитку, старик тяжело вздохнул. «Ох, да чего они тебе довели!» И она покрепче взяла его под руку. «Да ты же еле ноги передвигаешь!» Иван промолчал, только слезы от обиды бежали по щекам. Еще месяц назад была жива его Полина, с которой Бог свел в середине 70-х, после смерти первой жены. И вот стал не нужен никому, ни детям Полины, ни ее внукам. Кому же охота возиться со стариком, тем паче родным? Валентина все прекрасно поняла, решив по-своему. Ранним утром Валентина готовила завтрак. Иван приподнялся, присел на диване. Хозяйка обрадовалась. «Будем завтракать?» «Не хочу». «Как не хочешь? Давай, мой хороший, вот тебе полотенце, умывайся и за стол». Иван продолжал сидеть на краешке дивана. Сколько его ни уговаривало, не сдвинулся с места. В ограду она входила в сопровождении медсестры Тони. Медсестра заставила снять рубашку, осмотрела, прослушала легкие. Закончив осмотр, отозвала Петровну в сторонку. «В больницу бы его, и срочно, легкие больные, истощение организма. Позвоню в скорую, но сегодня вряд ли увезут, а завтра точно». «Хорошо, милая, давайте завтра, я его малость подсоберу, пока побудет у меня». Через день приехала скорая. Вечером у ограды собрались пожилые женщины. Каждая понимала, что завтра при такой жизни можно оказаться в положении и похуже. Посудачили, погутарили о том о сём. Всем скопом, не занося в протокол, постановили, как только выпишут из больницы, кормить будут по очереди, по дворам. Валентина предложила, пусть пока Иван поживет у нее до лучших времен, а дальше время покажет. Через неделю не вытерпела, собралась в дорогу. «Ты далеко?» — увидев ее, спросила соседка Анна. «Проведать надо старика». «А Анна что?» «Ах!» — махнула рукой Валентина. «Какая Анна?» «Это точно! Приедешь, расскажешь». Взяв сумку, она зашагала к автобусной остановке. Слез он уже не стыдился. Они текли сами, неудержимо, много. «Спасибо, Петровна, спасибо!» Он снова заплакал. Немного успокоившись, проронил. «Что беспокоишься? Мало-помалу выкарабкаюсь». «Да кто же нам старым поможет, если не мы? Вот яблочки, сок. Бери, поправляйся, мил человек». Через неделю приехала повторно. Кашель давил меньше, В глазах засветились живые искорки. При разговоре поняла, что-то гложет его душу. Все прояснилось, когда засобиралась домой. «На неделю выписывают. Я в тот дом не вернусь. Успокойся, выпишут, поживешь у меня. Время покажет, что к чему». Она давно решила для себя этот вопрос. На этот раз Валентина приехала на машине с соседом Виктором. «Вот, попросила подвезти нас до дома». По приезде из больницы сходили в дом Ивана, забрали вещи и документы, и потекли по-новому дни-денечки. Как-никак вдвоем коротать деньки и вечера куда приятнее. Осень сменила зима, потихонечку дожили до весны. Иван немного поправился, но не настолько, чтобы сказать «абсолютно здоров и все прошлое позади». Иногда старик пытался подсобить ей по хозяйству. Засмолит сигарету или самокрутку, проплывет по двору крепкий запах табака. Валентина сразу вспоминает отца с его самокруткой. Чуткий ее нос ловил этот запах, она заботливо укрывала его плечи теплой фуфайкой. Когда Ивана впервые увидели дети, приехавшие из города, она отвела их в сторону и тихонечко пояснила. «Он мне не помешает. Вдвоем веселее. Какая ни есть, живая душа рядом». «Коль решила, пусть будет так, мы не возражаем», — ответила матери дочь. «Спасибо, детки, спасибо». На глазах матери появились слезинки. Подумалось, не дай-то Бог вот так остаться одной под старость, когда силы тебя покинули и близких рядом нет. Станешь никому не нужной на этом свете. Дай Бог, дети помогут. На них вся надежда. В один из приездов привезли Татьяна с мужем деду костюм и теплую куртку. «Носи, дед, на здоровье, не мерзни!» Иван, застеснявшись, поблагодарил. «Спасибо, только куда мне в этом ходить?» «На танцы еще сходишь, как поправишься», — шутила Татьяна. «У него на выход есть свой костюм, висит на плечиках под марлей. Ничего-ничего, во дворе пофорсишь, до магазина пройдешься, а там, смотришь, и невесту найдем». «Вы бы ему лучше покурить привезли». «Привезем, обязательно», — обещал зять. Следующий приезд пришелся на 9 мая. Валентина была довольна, увидев вместе с приехавшими детьми своих внучат, Сашу и Андрея. Давненько не заглядывали. После обеда почтальон принес почту. «Это вашему деду». Она взяла конверт. «Иван, тебе из Москвы». Иван распечатал конверт. Это была поздравительная открытка от однополчан. Поздравляли его с праздником Победы. «Вот ведь как! Помнят нашего деда!» «А какие у него награды!» На плечиках, аккуратно закрытой марлей, висел костюм деда. Бережно приподняла марлю. «Мать моя! Да это же целый иконостас!» Зять бережно притронулся к боевым орденам. Их было 7, не считая медалей. «Да, видно, крепко воевал кавалерист 1-го кавалерийского корпуса Иван Шапошников». Он позвал сынишку Андрея. «Посмотри, сынок, посмотри!» Андрей послушно подошел к отцу. «Эти боевые ордена просто так на фронте не вручали. Видел, какой дед Иван, боевой кавалерист?» «Надо же, столько орденов! Да каких!» Невольно защемило сердце. Вспомнил рано умершего отца. «Сколько их осталось, таких вот, как Иван, спасителей России?» Иван прожил до следующей осени. Поначалу, чувствуя, что сил становится все меньше, попросил Валентину отправить его в дом престарелых. «Зачем я тебе, Петровна? Обуза только! Перед тобой и детьми неудобно!» Стоило Валентине отвлечься от домашних дел, как он снова и снова уговаривал ее о казенном доме. Врач, осмотрев Ивана, шепнул на ухо Валентине, мол, долго тот не протянет. С легкими совсем беда. В какой-то момент она вспомнила больного отца Петра. Как просил Иван, так в конце концов и сделала. Оформила деда через район и отвезла самолично в дом престарелых, хотя сделать это ей было непросто. При встречах он целовал ей руки, словно каждый раз прощаясь, предчувствуя скорую кончину. Приезжая, она видела, как тает он, словно восковая свеча. В сентябре Ивана не стало. Валентина приехала в дом престарелых через 2 недели после своего последнего посещения. Как обычно, прошла в комнату к Ивану. Здесь ее уже заприметили, поэтому никто не спросил, куда она и к кому. Следом в комнату вошла медсестра, объявив, что произошло в ее отсутствие. Похоронили Ивана 5 дней назад. Перед смертью просил никого не беспокоить. Согласно порядку, существующему здесь, через 3 дня после смерти, если тело умершего не забирают родственники, его хоронят своими силами на местном кладбище. Вот его вещи, Медсестра открыла один из шкафов. «Можете забрать. Пускай останется все здесь. Может, кому и пригодится». Смахнув слезу, вышла во двор, оглянувшись на двухэтажное здание, тихо зашагала по проселочной дороге к автостраде, думая о том, что снова ждут ее четыре стены родного дома. Непогода разгулялась не на шутку. Сельская дорога расплылась, словно тушь по бумаге. Тихо дребезжало радио. Шел разговор о пенсиях. Ей казалось, что ушедшая в далекое прошлое возвращается на круги своя. Хорошо, что дети успели опериться, нарожать своих деток. А не то тяжко пришлось бы, да и сейчас нелегко. Как и все жители, который год прислушивалась к голосу диктора. Не один раз, стоя у калитки с соседкой, обсуждала проблему невыплат пенсий. «Ой, мудрят что-то правители наши с пенсией. Не поймешь, чего хотят от нас», — сетовали женщины. Вот и везет она, ведерко картошки на базар. Дети не раз выговаривали, ну что, мол, разве не поможем? А ведь у самих семьи свои проблемы. А что она? Пока шевелится, будет надеяться на себя, чтобы не обидеть одних и не быть должной другим. Они поймут. В какой-то момент подумала, может и хорошо, что не видят этого ее родители. За несколько дней до кончины отца, когда тот лежал, отвернувшись к стенке, не переставая плакать, она присела на краешек его кровати. Отец крепко сжал руку дочери. Крупные слезы катились по иссушенным болезнью щекам. Петр позвал жену. «Просковья, после моей смерти быть тебе только с Валькой. Вот твое спасение. Одной тебе не выжить. Как же поздно я это понял. Как поздно!» Он плакал, просил прощения у своей лягуши. Вот оно, как все повернулось. И в последний свой час он не мог объяснить, за что порой так обижал детей, жену. Утром его не стало. Мать Прасковья Фоминишна пережила его на 20 лет. И действительно так оно и вышло. Ухаживать за ней до последнего вздоха пришлось Валентине. Сколько еще она вынесла за эти 20 лет? Совсем недавно Петровна стала замечать, что сдает. Еще вчера думала, что до скончания жизни будет энергичной, молодой, физически крепкой женщиной, не сломившейся духовно в трудные годы. А нет, годы стали диктовать свое. И хотя не домогает, в город к детям не спешит. Чего мешать молодым? Вот уже и новое тысячелетие. Что ждет ее и детей завтра? Она хочет, чтобы все было не так, как в ее молодые годы. Но жизнь диктует свое. Петровна который раз тяжко вздыхает. Надежда умирает последней. Так пусть это будет так и в ее жизни. Валентина сидит за прялкой. Клубочек пряжи прибывает, прибывает. Воспоминания который раз все накручиваются одно на другое, как эта пряжа. Отчего-то припомнилась вчерашняя ночь, а с ней времена далекого детства. Видно, не случайно. Сколько помнит себя, что-то похожее уже происходило. Да уж больно времена разнятся. Как пришла перестройка вместе с Михаилом Сергеевичем, помнит хорошо. По сей день в ушах гласность, демократия, консенсус. Слова-то какие. А вот когда Горбачев отрекся от должности, ей-богу, уже не помнит. Как-то все запуталось в повседневных заботах, в невообразимом деревенском хаосе. В очереди за хлебом узнавала последние деревенские новости. То на одном краю села очистят погреб, то на другом. Зимой было немного поспокойнее, спасал глубокий снег. А вот к весне набеги усиливались. То теленок пропадет, то поросенка утянут, не говоря о соленьях-вареньях. Валентина сетовала, до чего довели народ, из-под замка все тянут, даже мочалка из бани не брезгуют. Уже с неделю, как помогли дети выкопать картошку, хотела было засыпать ее в погреб, что был вырыт в ограде. Да уж больно ненадежен был, не равен час завалится. Решили спустить все в подпол. Только подумала, что скиснет дома варенье с соленьями. Стоило укатить дочери с зятем в город, как она отрыла у стены дома небольшой погребок, проделав лаз из сеней. Дворняга рвала цепь, разбудив среди ночи хозяйку. Привстав с кровати, прислушалась. Раздался непонятный шум. Собака взвизгнула и замолчала. Она выглянула через щелку занавески во двор. Три фигуры возились со старым погребом, открывая отворила. В слабых отблесках лунного света заметила, что лица пришельцев чем-то обтянуты. «Предусмотрительны, сукины дети! Чтоб вам сквозь землю провалиться!» Всевышний словно только этого и ждал. Земля под ногами одного из пришельцев осела, и он в одно мгновение вошел в нее по плечи, издав от испуга вопль. Перекрестившись, она прикрыла ладонью рот. На доли секунды незнакомцы обомлели. Опомнившись, выхватили напарника из образовавшейся ямы. И вовремя стена старого погреба с шумом завалилась. Валентина перекрестилась повторно. «Идолы, даже земля вас не хочет носить!» Сплюнув и о чем-то перебросившись словами, непрошенные гости поспешили удалиться. «Нет, чует сердце, на этом не успокоится, придут еще». В оставшуюся половину ночи она так и не уснула. Утром захоронила тело дворняги на задах своего огорода. Чтоб свежая земля на ее погребке не бросалась в глаза, набросила пару листов ржавой жести. Не успел первый снежок припорошить огород, гости пожаловали снова. Она досматривала фильм по телевизору, когда звуки со стороны огорода привлекли ее внимание. Вышла в сени, прислонясь к небольшому зарешеченному окошку, вгляделась в темноту. Гостей было трое. Один, нырнув в предбанник, вскоре вернулся, произнес полушепотом. «Пусто». У Валентины перехватило дыхание. Пришедшие не успокоились, начав рыскать вокруг погреба, отыскивая творила. Она не вытерпела. «Ребята, ничего там нет. Земля к весне приготовлена». Незнакомцы повернули головы в сторону окошечка. Валентина от неожиданности отпрянула вглубь сеней. На лица гостей были натянуты капроновые чулки, отчего они походили один на другого. Тот, что повыше, махнул рукой, и троица, ступив на деревянный тротуар, демонстративно направилась через ограду к выходу. Даже при свете, падающем от фонаря, висевшего на соседнем столбе, не могла понять, кто приходил, сельские или приезжие. Осмелев, бросила вслед. «Хлопцы, калитку закройте, скотина бродит». Она тут же подумала. «Что скотина? Люди хуже скота. Вот эти трое». Выйдя за калитку, шедший последним придвинул ее на место, накинув кольцо из проволоки. Валентина вошла в дом. Не включая свет, долго сидела на стуле у занавешенного окна. Вскоре начало светать. Часы пробили половину восьмого. Включив телевизор, стала слушать новости. В дверь постучали. Отложив на время клубочек, вышла в сени. На пороге поджидал почтальон. «С юбилеем, Петровна!» Почтальон протянул районку. «Дети поздравляют! Читай на последней странице!» «Спасибо!» — поблагодарила Валентина. Пройдя в комнату и отыскав старенькие очки, стала читать. Строчки путались между собой. Она то и дело протирала стекла. От волнения сердце сжалось, лицо покрылось испариной. Губы медленно шевелились. Она не заметила, как стала произносить строки вслух. «Думы о прошлом одолевают, пряжа клубочек, все прибывает, пряха в работе и прялка в движении, в вечном они трудовом напряжении». Сняв очки, вытерла лицо подолом. На сердце было и грустно, и радостно. Постучали в окно на кухне. «Кто там?» «Я, баба, с правнучком Семеном». «Вот и внуки пришли к бабушке в гости», — обрадовалась она. Заспешила в сени. На крыльце стояла внучка с сыном Семой. «Мой правнучек, милый!» — обняла Валентина Семена. «Сегодня у нее какая ни есть радость. А там снова встречать свой рассвет до третьих петухов. И так до последнего своего денька. Наверное, это и есть то самое, что зовется женской долей. Вечно что-то делать, за кого-то переживать. И хорошо, если есть за кого. А боль? Она уляжется. Непременно уляжется. Надо только верить в лучшее. Верить, надеяться и ждать». Конец книги. Март 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.